12 декабрь. Глава 1. У меня все будет порядок, Терри. Единственное облако омрачает жизнь служащего британской железной дороги. В бочке меда его повседневных трудов только одна ложка дегтя. Это пассажир. Пассажир для него – постоянный источник тревог. Пассажир постоянно зудит и не дает ему покоя. Пассажир постоянно мешает ему работать. Пассажир, кажется, просто создан для того, чтобы его окончательно замудохать. «Подождите здесь», — сказал я Грегори и носильщику, причем особенно резко обращаясь к последнему, поведение которого показалось мне наглым при моей попытке забронировать незанятую тележку. После этого я встал в длинную очередь, которая медленно и покорно, как на заклание, продвигалась к единственно работающей кассе. В должный момент я проорал место нашего назначения в забранное пластмассовой решеткой оконце. «Сколько?» — спросил я. После сравнительно короткого периода упрямого непонимания скотина назвала мне баснословную сумму. «Зачем так афишироваться?» — спросил я. «Все равно вашими услугами пользуются только те, кому больше деваться некуда». «Пошли», — сказал я носильщику и Грегори. Легкая музыка порхала под высокими каменными опорами. Бродяги торговали связками газет. Была суббота, и вокзал стоял безлюдный и неприбранный. Ветер нес мусор похождений предыдущей ночи, как остатки доисторического празднества. Было 8 утра. Воздух начал оттаивать. Составы протянулись по путям, выдохшиеся, тяжело грохоча буферами, одышливо выдувая клубы пара. «Ну вот», — сказал я носильщику, после того, как тот помог нам расположиться в вагоне. «Садись туда», — сказал я Грегори. Грегори пребывал в нерешительности, в то время как носильщик не сводил ошеломленного взгляда с 20 пенсов у него на ладони. «Все в порядке?» — спросил я обоих. Когда поезд тронулся, я повернулся к Грегори. «А теперь не хочешь ли перекусить? Здесь есть вагон-ресторан, где тебе дадут тарелку дерьма за 5 фунтов. Или, может, просто хочешь кофе? Хочешь чего-нибудь поесть? Если хочешь, давай». «Нет, что-то не хочется», — ответил он. Я оторвался от работы, пока поезд задним ходом отгоняли на какой-то пригородный полустанок. Грег по-мальчишески уставился в окно. Я со вздохом заметил на его щеках размазанные следы засохших слез. «Надолго останешься?» — спросил он вполне нормальным голосом. «Посмотрим. Я могу остаться только на неопределенный срок. У меня работа». Мы были уже в пути. «А как надолго останешься ты?» — спросил я его. «Посмотрим». Все было кончено к тому времени, как мы приехали. Я знал, что так оно и будет. До дома добирались на такси. Платил я, потому что я теперь старший. Это семейство обходится мне в целое состояние. Рассчитываясь с шофером, я следил за тем, как Грегори выбирается из машины. Он стоял спиной к дому, застегивая пальто, тихо жалуясь на ветер. Его мать ждала нас в дверях. Грегори закрыл глаза и несколько раз кивнул, когда ему сообщили известие, как если бы это было меньшее, чем он ожидал. Она спросила: «Хотим ли мы посмотреть тело?» Мы с Грегом пожали плечами и согласились. Пройдя холл, мы стали подниматься по лестнице. Прошлое волной накатывалось сзади. «Да чего же я ненавижу это место?» — подумал я, с его вытертыми коврами, диковинно изогнутыми коридорами, где так хорошо было прятаться, и с его опасно древними круглыми выключателями. Если бы я мог, я разрушил бы его до основания голыми руками. Мне всегда было плохо здесь. Конечно, это была не их вина. Они старались. Он лежал на отгороженной кровати. Миссис Райдинг отдернула покрывало. В очертаниях рта ее супруга, теперь я это видел, застыло удивленно рассерженное выражение. Между зубами виднелась щелка. Знаете, крутые люди сохраняют зубы, какими бы старыми и замудоханными они ни были. Глаза открыты, брови сурово нахмурены, как будто гордецу сказали, что он стал жертвой унизительного розыгрыша. Я оглядел на это яркое лицо мессии. Кем он был? Я знаю, кем. Добрым человеком или славным, как угодно. Дурнем. Дурнем, который был добр ко мне, когда этого даже и не требовалось, когда никто его к этому не понуждал. Человеком, которому позволялось творить все, что ему взбредет в голову. И сколько взбредет. Грегори плакал здесь чуть больше, но сдержаннее. Слезы, если так можно сказать, были внутренние. Я был доволен, что перед ланчем мне удалось перехватить 3 стакана шерри, который был выпит на кухне с бережливой торопливостью умеренно пьющего человека. Моя приемная мать держалась оживленно и немногословно. Ближайшие несколько дней, по меньшей мере, были у нее заняты под завязку. И как только ланч закончился и сыр был убран со стола, она деловито направилась в кабинет. Как было условлено, мы на несколько минут уединились с ней для небольшого совета. Никаких сюрпризов. Она собиралась переехать к своему двоюродному брату в Шропшир. Оставались долги. Дом разваливался и практически ничего не стоил. Срок аренды на лондонскую квартиру истекал через 8 лет. Я спросил, чем могу ей за это отплатить. И она ответила, чтобы я не брал этого в голову. Она как-нибудь справится. Я сказал, что буду делать все возможное для них обоих. Я присоединился к Грегори, и мы пошли прогуляться по аллее. Несколько минут мы, дрожа, стояли рядом. Я предложил ему дорогую сигарету, которую он робко взял. «Что собираешься делать?» — спросил я. «О, здесь столько всяких дел», — ответил он. «Но мне здесь больше делать нечего, верно?» «Да, пожалуй. Так что я могу уехать прямо сейчас, до темноты. Хорошо?» «Да», — Грегори бросил взгляд на аллею. «Думаю, я тоже пройдусь, пока светло». Он обернулся ко мне с полуулыбкой. «Тогда до свидания», — сказал я. «До свидания, Терри». «Когда вернешься?» — крикнул я ему вслед. «Я не вернусь!» — бросил он через плечо. «Не вернусь и я!» — подумал я часом позже, сидя в вагоне-ресторане поезда 5:15. «Жизнь здесь кончилась. Это просто сырой дом, где я вырос. Пусть остаются, покуда это возможно. Надеюсь, все у них будет хорошо». Теперь, когда квартира ненадолго в моем распоряжении, в свое время я ее продам, я думаю подобающим образом поразвлечься этой зимой. Слышали вы такое? Терренс Сервис гуляет. Непривычное для него это дело, но нынче он гуляет. А кого пригласить? Найдется. Приятелей из вечерней школы. Всех парней вилла из конторы. Кое-какое сокращение все же произошло. Теперь у нас вдвое больше дилеров, чем когда бы то ни было раньше. Однако никто не против, и у всех нас куча денег. Есть даже парочка девиц, которым я могу теперь позвонить и провести с ними ночь. К примеру, я трахнул Джен. Все прошло нормально. Я был в блестящей форме. Безжалостный атлет. Но ничего особого. Поезд мчался вперед, через поля, в которых уже залегли острыми клиньями тени. Сельская местность в последние дни внушает мне ужас. Я страстно томлюсь по уверенности, которую дают станции метро, асфальтированные улицы, бродяги и пабы. Я помахал официанту заказать что-нибудь выпить. Закурил. Расставил ноги, чтобы приспособиться к могучей эрекции, которая всегда возникает у меня в поезде, нужно мне это или нет. Улыбнулся. Состав катит по глинцевитым серебристым рельсам. Я скашиваю глаза на путевые развязки. Лондон близится. Не спеша потягиваю из стакана. У меня все будет порядок.